Империя работала, завоевывая окружающие страны и племена, поглощая их территории и включая их в свой состав, тем самым расширяясь. Война против империи будет в значительной степени продиктована тем, насколько сильно они хотят натянутых отношений между Москвой и другой Японией и Америкой. Уже ходили слухи, что тамошние японцы с американцами хотели, чтобы Москва серьезно обуздала свои амбиции в Фолмарте, ограничив территорию, которую Союз мог аннексировать, и сократив сферу влияния. Но что, если Советский Союз не будет добиваться присоединения всей территории для себя, а настаивать на том, чтобы позволить различным расам и этническим группам вернуть свои дома и земли? Если бы кроликам-воинам, темным эльфам, лесным эльфам и множеству других рас под Пятой империей было выдвинуто такое предложение, кто из них сказал бы против? НАТО, а особенно Америка, хотела стать защитником угнетенных и побитых во всем мире. Куда бы они ни шли, они привносили свободу и радость, но натовцы попали бы в неловкое положение, если бы выступили против советской инициативы освободить рабов и вернуть их дома. Что они скажут своим людям? Нет, мы хотим, чтобы они оставались рабами, и все, что у них есть, будет принадлежать империи. А те, кто вернул свои земли и свободы по воле СССР, не будут ли они благодарны Союзу? Разве они не будут сочувствовать им и их предложению? Новый союз государств на Фолмарте, включенный в Варшавский договор, армии, которые можно было бы собрать, чтобы добиться большего результата без большого расходования советских ресурсов, армии, которые Советский Союз мог бы вооружить и завоевать добрую волю этих народов, делая это для них, прим. Варшавский договор, договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, от 14 мая 1955 года, документ, оформивший создание Военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР, организации Варшавского договора, ОФТ, и закрепивший биполярность мира на 36 лет. Заключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО. Договор подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. Пока у японцев и американцев могла быть кастрированная империя, Советский Союз окружил бы себя собранием лояльных разнообразных государств. Конечно, для этого нужно одобрение Политбюро и не было гарантии одобрения этой идеи, но, тем не менее, Александров начал набрасывать черновой вариант этого плана, пока они ехали в палаточный городок. Обход проходил так же, как и всегда, дела шли все лучше, самой большой проблемой было количество пациентов, которых нужно лечить, но врачи справлялись. Инженеры строили постоянное жилье для освобожденных рабов и беженцев с водопроводом и электричеством, что значительно улучшило бы санитарные условия. Стало больше постельных принадлежностей и противомоскитных сеток, а также врачей-ветеринаров. Со стороны Александрова было упущением, что он изначально не послал запрос на их прибытие, поскольку такие расы, как кролики, воины и эльфы, имели почти такую же физиологию, что и люди, но в то же время другие народности были гораздо ближе к животным, на которых они были похожи. Александров продолжал размышлять об этом, когда Риссин привлек его внимание. «Генерал, эта женщина хочет поговорить с вами». Александров оглянулся и увидел крольчиху воина, которую он несколько недель назад нес в медицинскую палатку. Он сразу узнал ее по необычным зеленым глазам. Она была одета в серую советскую одежду, представленную шортами и футболкой. Ее длинные каштановые волосы каскадом спадали на ее плечи, и, как у и многих ее родственников, у нее отсутствовала половина уха. Теперь она выглядела намного более здоровой, не такой слабой, и на ее руке были свежие белые повязки. Она заговорила, и Риссин принялся за перевод. Она говорит, что обязана вам своей жизнью, генерал, что вы спасли ее от смерти без чести и жизни без смысла. Она говорит, что признает вас Тейсиш не только ее и того, что осталось от ее племени, но и всех кроликов-воинов. Она обязуется служить вам, и ее жизнь, которую вы спасли, теперь полностью в вашем распоряжении. Она говорит, что предлагает себя вам, вашим телу и душе. Ее зовут Анира, и она говорит, что ее клан слишком разобщен, чтобы иметь для нее какое-то значение, сказал Риссин, в то время как крольчиха воин опустилась на колени. Телохранители Александрова напряглись, когда она вытащила маленький клинок, но успокоились, Поскольку нападать она не собиралась и сделала небольшой порез на ладони и схватила руку Александрова, размазывая кровь на его руке. Затем она поцеловала Александрову окровавленную ладонь точно так же, как и другие, но в то же время с некоторой разницей. Александров мельком увидел татуировку на ее шее, когда она делала это. Черный круг с тремя стрелками, направленными от центра. «Генерал, она танцующая с ветром», — шокированно сказала Риссин. «Прим». В оригинале автор использовал слово «wind dancer», но как по мне, «танцовщица ветра» звучит не столь благородно, и потому я стилизовал титул Аниры под индийский. В смысле, они величайшие воины своего народа, генерал. Говорят, что те, кто носит татуировки, как у нее, стоят 100 легионеров, и она пообещала вам себя. Это танцующие с ветром не обещают себя представителям других рас и даже тысяч, тем более достигшие такого ранга. Это совершенно неслыханно. Так значит, это клятва верности, больше, чем это, генерал, это их клятва крови. Это высшая честь, которую можно даровать другому. Она поклялась поддерживать вас, независимо от того, что вы будете делать или с какими препятствиями можете столкнуться. Она буквально отдает вам свою душу. Она верит, что если вы захотите, то ее душа будет заточена в подземном мире навечно. Это абсолютное выражение доверия и преданности, генерал. Теперь она ваша навеки, и у вас никогда не будет более верного спутника, чем она. Ха-ха-ха. 1966 нашей эры, где-то во Вьетнаме. Генерал МакКаллистер прибудет для инспекции на базу СОК через 2 недели, как заверяют наши источники. Это место расположено дальше большинства американских подразделений, и мы долго не тормошили район, направляя их силы дальше к границе Камбоджи и прибрежные районы с помощью набегов как Вьетконга, так и ВНА. Однако это место находится в пределах дальности полета пхантомов и скрайдеров, а у нас нет авиации, чтобы бросить им вызов. Если мы поднимем тревогу и американцам удастся сообщить об этом наверх, то они сожгут всю область вокруг лагеря напалмом со всеми, кто там будет. Прим. Мац Всок, Англ, Милитар Ассистант Сетсамант, Вьетнам, студия Сант Обсерватионс Групп, букв. Командование по оказанию военной помощи Вьетнаму, группа исследований и наблюдений, сверхсекретное подразделение спецназа США, созданное для ведения спецоперации, действовавшие во время Вьетнамской войны в различных странах, Вьетнаме, Северном и Южном, Лаосе, Камбодже, Бирме, в приграничных областях Китая. Мац Всок вело стратегическую разведывательную деятельность в Республике Вьетнам, Демократической Республике Вьетнам, Лаосе и Камбодже, занимаясь поиском сбитых американских летчиков, тренировкой агентов среди повстанцев, разведкой, атаками в тылу врага, пропагандой и психологической войной. Что насчет здешней огневой базы? У нас есть пара рот ВНА, которые собираются атаковать ее, как только мы захватим лагерь СОК. Янки будут слишком заняты атакой, чтобы отвечать на запросы об огневой поддержке, на это мы надеемся. Хоть это и небольшая база, но мы думаем, что они все равно ее захватят ценой больших потерь. Вокруг стола, усыпанного картами и фотографиями, под единственной лампочкой сгрудилась небольшая группа людей, меньше дюжины. Лампа освещала стол, но края комнаты оставались в тени. Собравшиеся вокруг стола не были вьетнамцами. Элита сил спецназначения все они, ветераны многих операций ТВД, все они привыкли убивать. В таком случае, мы пойдем на это. У нас в распоряжении есть целый батальон солдат ВНА, у них же не более десятка зеленых беретов и обученных ими ополченцев. Если мы вернемся с головой МакКаллистера, это будет большой моральной победой для Севера и огромной пропагандистской потерей для Янки. Даже если мы потеряем половину, это будет более чем оправдано только для пропагандистских целей. Это говорил самый молодой, но во Вьетнам он привел целую команду, которой руководил. Да, он был молод, но за свою короткую карьеру он уже зарекомендовал себя как человек безжалостный. Он получил лицензию на убийство за родину и использовал эту лицензию всякий раз, когда мог, не задумываясь, добавляя свою особую жестокость при выполнении задания. Всякий раз, когда ситуация приобретала насильственный характер или изначально была с ним связана, он улыбался. Но риск с таким небольшим временем на подготовку приемлем, когда целью является генерал, отрезал молодой человек, убить его стоит этого риска, а цена значения не имеет. Ха-ха-ха, нехорошее это место, нас здесь быть не должно, пробормотал легионер своему компаньону рядом с Октавианом. Говоривший походил на черепаху, желающую скрыться внутри своего панциря, и потому сгорбился и осторожно выглядывал из-под стального шлема. Октавиан заметил, что должен был бы упрекнуть своего человека за такие, возможно, предательские слова, но обнаружил, что не может не согласиться с этим. Они долго и далеко путешествовали вслед апостолу Харону, направляясь в дальние уголки империи, в самый старый лес, и, возможно, самый нечестивый на ее территории. Здесь росли деревья, но росли неправильно. Ветви были старые и скрюченные, скрученные, как руки старика, страдающего от артрита и подагры. Кора была ребристая, и было достаточно пристально вглядеться в оболочку дерева, чтобы разглядеть очертания лиц. Здешняя вода была застойной, темной и непригодной для питья, и все же они видели здесь много животных, но ни одно из них не было таковым на первый взгляд. В первую ночь здесь они охотились на оленя, и когда они вскрыли его, мясо было черным и гнилым. Что уж тут говорить о зубах зверя, они были больше похожи на зубы волка или какого-то другого хищника, но никак не травоядного оленя. Мясо застревало в его клыках и попадало в желудок уже гнилым. Это было неестественно даже в мире магии и богов. Беспокойство распространялось не только на людей, лошади были напуганы не в меньшей мере. Они становились все более нервными и пугливыми, уже трое получили травмы из-за запаниковавших коней. Один из них сбежал в чащу, и после этого его никто не видел. Октавиан был бы несказанно рад, если бы они покинули это место. Их проводники ловко, хоть и осторожно, прокладывали дорогу через лес и вели их куда-то. Это были сатиры, мужчины и женщины с чертами козлов, которых Харон завербовал почти так же, как до того легионеров Октавиана и миссалонцев. Едва апостол назвал место, сатиры принялись яро отказываться указать путь. Это была их самая большая ошибка, сказать Харону «нет». Он вырезал половину деревни и искалечил еще четверть. Было удивительно, как быстро он перешел от вежливого и мрачного разговора со старостой деревни к расчленению его напополам своей огромной косой. Затем, после того, как он убил любого, кто пытался остановить его, и многих, кто этого не сделал, он выбрал другого сатира, чтобы вежливо поговорить и повторить свою просьбу. Полулюди согласились сразу же, и хоть Октавиан не осмелился произнести эти слова вслух, едва решившись думать, что они находятся в пределах его собственного разума, он пришел к выводу, что Харон не был апостолом Харди. Конечно, он исполнял ритуал и проводил для всех молитву после утренней трапезы, но Центурион был уверен, что это было не более чем притворство. Люди, которые устанавливали и чистили его палатку, шептались о вещах, которые не относились к атрибутике Харди. Октавиан никогда раньше не слышал о приношении живых в жертву Харди, но теперь их число было меньше по сравнению с тем, которое было в начале этого пути. Никто, включая Октавиана, не посмел спросить Харона, куда они делись. Они долго шли в одном и том же темпе в течение многих дней, прежде чем остановиться окончательно. Октавиан потянул поводья своего коня, чтобы не врезаться в людей перед собой. Они безрезультатно прождали несколько минут, а затем Октавиан неохотно пришпорил свою лошадь и отправился в нос колонны, втянув голову в плечи, чтобы защититься от низко висящих веток, которые так и норовили вцепиться в него. Октавиан резко дернул поводья, отчасти от шока, а отчасти чтобы не задавить якобы апостола. Тот бесстрастно стоял, держа одну из девушек-сатиров за ее похожие на козлиные рога, которая морщилась от смеси боли и страха. Она схватилась за держащую ее руку в то время, как копыта бесполезно пинали пустой воздух. Харон смотрел на четыре больших каменных обелиска со сложными резными фигурами и рунами на них, а также на остатки разорванных в клочья сатиров, размазанных по ним. Прозвучал нечленораздельный крик ужаса, когда Харон поднял держащую сатира руку, как будто он собирался бросить ее словно мяч, прежде чем он, казалось, потерял интерес к тому, что делал, и почти с чувством смирения и усталым вздохом отпустил свою несостоявшуюся жертву. Она упала на спину и уставилась на Харона в смеси неверия и ужаса. В одно мгновение она поднялась на ноги и бросилась туда, откуда пришел Октавиан. «Если вздумаешь попытаться сбежать, то я выдеру твои глаза и скормлю их тебе», — небрежно бросил Харон бегущему полулюду. Его слова подействовали как брошенный камень, заставляя девочку споткнуться и начать идти, хоть и рыдая. «Чем обязан вашим присутствием, Центурион?» — весело спросил Харон, кружась вокруг своей оси с улыбкой на лице. «Я просто задумался о нашем пути и о том, почему мы остановились, господин», — сказал Октавиан, сохраняя в своем голосе ноты уважения. «Ах да, насчет этого. У нас, Похоже, возникла некая загвоздка, усмехнулся апостол, проведя большим пальцем по обмазанным кровью обелискам. Как видишь, это магические тотемы, и мы или по крайней мере я не могу мимо них пройти. Во всяком случае, смертные, как ты и твои люди могли бы не обратить на них внимания, хотя я искренне сомневаюсь, что вы преодолеете то, что ожидает вас впереди. Могу я осмелиться спросить, что ждет нас впереди, господин? Спросил Октавиан, будучи уверенным, что тон его вопроса был нейтральным и уважительным. Не можешь, кратко ответил Харон, поджав губы и поправив лежащую на плече косу. Скажи мне, Центурион, как бы ты преодолел подобное препятствие? Что ж, господин, если бы эти столбы встали у меня на пути, то я бы разбил их на части. Боюсь, они совершенно неразрушимы. Тогда я бы вытащил их из земли и убрал с дороги, мой господин. О, из чего ты решил, что можешь это сделать, Центурион? Если столпы позволят нам пройти мимо них, то они бы не препятствовали нам в нашем стремлении их выкопать, мой господин. У нас 100 лошадей, множество людей и горстка драконов. Мы могли бы выкопать фундамент и закрепить веревки, чтобы вытащить их. Полагая, что данные столбы не принадлежат Харди, мы в состоянии сделать это. Отличная идея, Центурион, тебе же ее и притворять в жизнь, радостно похлопал Харон. Ха-ха-ха, знаешь, ты бы так сильно не уставала, если бы не ложилась спать так поздно, сказал Борис Луэлли. Эльфийке кое-как удавалось держать глаза наполовину открытыми, и она почти засыпала каждый раз, когда они останавливались. «Я легла спать раньше тебя, почему ты не устал?» — спросила эльфийка, подавляя зевок. «Я привык к поздним ночам и ранним утрам, в отличие от того, кто обещал, что не будет уставать или жаловаться. А я не жалуюсь», — ответила Луэлла после минутной паузы. «О, кстати, я принесла тебе кое-что на Новый год», — продолжила она. Новая энергия и волнение охватили ее, когда она полезла в небольшую сумку, которую взяла с собой. Она вытащила стеклянную банку с цветком внутри, которого Борис никогда не видел прежде, с запутанными кружевными синими, белыми и фиолетовыми цветами и с желтыми линиями по центру на лепестках. «Я знаю, что твоя жена говорила, что ей нравятся цветы, и поэтому я взяла и сделала один для тебя, чтобы ты мог отнести его к ней. Я также сделала его очень долговечным, так как ты сказал мне, что все, что она сажает, умирает, но я не знаю, как отреагирует на холод, но зимой он будет цвести. Тебе нравится?» – нетерпеливо спросила эльфийка. «О, это прекрасно, Луэлла, спасибо», – сказал старый ветеран, беря цветок, и мгновенная улыбка появилась на лице Луэллы. «Я рада, что тебе нравится. Ты сказала, что сделала его, как из ничего. Это невероятно. Эн не из ничего», – пробормотала Луэлла. Покраснев, я взяла несколько семян утренней розы и вырастила цветок из них. Ну, не только из этих. Ясное дело, что у меня было несколько других с собой. Семян цветов уж точно. Луэлла, все хорошо, тебе не нужно накручивать себя по этому поводу. Это красивый цветок, мне он нравится, и моей жене он обязательно понравится. Успокойся, дорогая, сказал Борис, взъерошив волосы эльфийки, пока она не пискнула в знак протеста. Давай, красавица, мы должны проведать, как поживает лейтенант. Красавица, выдохнула эльфийка, глядя на удаляющуюся спину ветерана, он назвал меня красавицей. Луэлла мечтательно улыбалась несколько мгновений, прежде чем Борис окликнул ее, чтобы она его догоняла. Они пришли к комнате Феликса, и Борис резко постучал кулаками по двери, скорее в силу привычки армейской жизни, чем намерение снести ее с петель. «Лейтенант Волков, лейтенант, товарищ, вы там, лейтенант Волков?» – спросил Борис. Открыв дверь, он обнаружил комнату почти в том же состоянии, в каком он видел ее вчера, за исключением мешанины из покрывала и одеяла на односпальной кровати, словно спящий хотел спастись от утреннего солнца. «Напились до чертиков?» «Да», – хмыкнул Борис, подходя к кровати. Луэлла с любопытством смотрела через сержантское плечо. «ГМ, Борис», — начала Луэлла с нотками замешательства в голосе. Борис сорвал одеяло со спящего лейтенанта, но обнаружил, что это был вовсе не Волков, а седовласая наемница, лежавшая на кровати лейтенанта лицом вниз и в чем мать родила. Тупо сказал Борис, пытаясь придумать лучший ответ. Прежде чем он смог, Луэлла бросилась перед ним и натянула одеяло на Янту, которая от этого даже не пошевелилась. Затем маленький эльф обернулась с сердитым выражением лица и уперев руки в боки. «Нельзя заходить в комнату дамы, когда она спит, или стягивать с нее постельное белье», — отчитала его миниатюрная эльфийка. «Это неприлично. Луэлла, это не ее комната». Сердитое выражение на лице девушки исчезло, уступив место выражению глубокой сосредоточенности и мыслительного процесса. «Нет, это не так», — медленно сказала эльфийка. «Должно быть, она очень устала прошлой ночью», — довольно заключила Луэлла. Борис вздохнул от наивности девушки и обнял ее за плечи. «Давай, дадим ей немного поспать и посмотрим, сможем ли мы найти лейтенанта где-нибудь в другом месте». «Хорошо», — весело согласилась эльфийка. «Ха-ха-ха, знаешь, я поэтому скучал», — сказал доктор Поджари, будучи в походной одежде и с небольшим рюкзаком за плечами. Широкая шляпа с полями защищала его от солнца, пока он целенаправленно двигался в размеренном темпе. Сейчас они были в нескольких милях от жуков в окружающих его долинах, и вокруг них было ни души. «Да, доктор», — монотонно произнесла Фелиция. Рыжеволосая кролик-воин как попугай повторял ответ, который Поджерис счел наиболее приемлемым в любой ситуации. «Хорошая прогулка на свежем воздухе действительно позволяет разуму дышать, не правда ли?» «Действительно позволяет, доктор. А ты знала, что греческие ученые считали, что, когда они дискутируют или обсуждают новые теории, они должны были делать это во время движения? Это позволяло большему количеству кислорода попадать в кровь, а крови быстрее циркулировать в сосудах мозга, тем самым позволяя мыслить с большей силой. Возможно, все на самом деле не так, как они верили, но я всегда находил прогулку на природе способом очистить мозг от хитросплетений мыслей и взбодриться. У философов Древней Греции, хоть и не имевшим знаний, которыми мы сейчас обладаем, не было недостатка в интуитивности или понимании. «Да, доктор, скажи мне, Фелиция, почему ты говоришь только «да», доктор, и соглашаешься со всем, что я говорю? Ты меня боишься?» «Да, доктор, боюсь», — ответила крольчиха-воин. Ее голос был приглушенным, словно ее грудь была зажата в тисках, и она не могла дышать, потому что это было именно то, что она чувствовала. Фелиция резко втянула в себя воздух, когда доктор положил руку ей на подбородок и заставил ее посмотреть ему в глаза. Это было не резкое движение, но оно, тем не менее, наполнило ее обычно пустые золотистые глаза ужасом и заставило тело дрожать. «Тебе нечего бояться меня, пока подчиняешься. Ты поняла, Фелиция?» «Да, да, поняла. Я вас поняла, доктор». «Хорошо», — улыбнулся Поджери и через мгновение нахмурился, когда уши Фелиции встали торчком и напряглись. «Что такое?» «Доктор, четверо, стараются идти тихо, но их выдает дребезжание стали. Бандиты, скорее всего, доктор». «Понятно. Стоит ли нам пуститься на утек? Они лишь быстрее поймают нас, доктор, они уже здесь. В таком случае, полагаю, нам следует остаться здесь и подождать. Это выгодное место», — подумал Поджери. Как оказалось, ждать им пришлось совсем недолго, пока их преследователи заявят о себе. «Гребаная зверолюдка, у нее хороший слух», — проворчал мускулистый мужчина в грязной одежде, когда он и трое других мужчин медленно вышли из леса вокруг них, встав на пути. Они были одеты в обноски дешевой наемнической одежды, доспехи из вареной кожи, низкокачественное стальное оружие и небольшое знакомство с мылом или водой. «Доброе утро, джентльмены, вижу, вы так же, как и я, наслаждаетесь щедростью природы», — спросил Поджери на общем наречии без акцента. «Я предпочитаю наслаждаться щедростью серебра, если ты понимаешь, о чем я», — сказал мужчина, лениво поигрывая топором. «Тогда боюсь, что мы не сможем вам помочь, потому что, как видите, у нас нет денег, только одежда и еда в рюкзаке, и сталь на твоем бедре», — сказал бандит, указывая на мачете, расположившиеся в набедренных ножнах Поджери и Фелиции. «Уверяю вас, это только для расчистки нашего пути, когда заросли становятся слишком густыми. И ты ждешь, что я поверю, что человек, который может позволить себе хорошую сталь, пришел из лагеря пестрых людей и у которого есть раб, не имеет при себе серебра? Я дурак, по-твоему? Уверен, что раз уж у тебя нет серебра, то оно найдется у твоей родни для выкупа. Очень рад, что вы не дурак, но могу сказать вам, что вы не получите серебра ни за меня, ни за мою помощницу. Но мы ведь должны увидеть, как они дают за тебя немножко серебра». А здоровый бандит двинулся к Поджери, но внезапно обнаружил, что его путь преграждает рыжеволосая крольчиха-воин. «Что, эта мелкая дрянь будет драться со мной?» — засмеялся бандит. «Нет, если я не скажу ей сделать этого», — спокойно сказал Поджери. «Ха, эта тварь остановит меня, думаю, ее я заберу себе, «Всегда хотел крольчиху-рабыню», — сказал мужчина, протягивая руку и нащупывая грудь Фелиции через ее рубашку. Крольчиха-воин неподвижно стояла, пока мужчина ласкал ее. Ее глаза оставались безжизненными, как будто она была сделана из фарфора и ткани, уже натренированная. «Да, хорошо, теперь отойди в сторону, сука!» «Я сказал, свали!» — зарычал мужчина, когда Фелиция осталась там, где стояла, как будто пустив корни. «Фелиция, сломай ему плечо», спокойно сказал Паджери на русском. Словно по велению некоего выключателя, глаза Фелиции ожили, и она ударила человека ладонью в солнечное сплетение, заставив его судорожно отплевываться, когда он отшатнулся назад, хватаясь за травмированную грудь. Нога Фелиции взметнулась почти вертикально вверх, а затем, словно падающий метеорит, ее пятка ударила мужчину по плечу с тошнотворным хрустом, из-за чего левая рука мужчины заметно опустилась в бок. Мгновение он тупо стоял, а затем начал визжать от боли, когда его товарищи выхватили оружие. «Кролик-воин – это не просто название, джентльмены, это заслуженный титул, почетное звание. Вам лучше помнить об этом», – сказал Паджери, подходя к Фелиции и убирая ее волосы, чтобы другие бандиты увидели черную татуировку, три стрелки, выходящие из круга, у линии роста волос. На лицах бандитов появилось понимание, за которым быстро последовал страх. Более того, моя помощница, танцующая с ветром, их так называют из-за скорости, с которой они двигаются, и с которой убивают, проносясь среди врагов, словно сам ветер. Число выходящих стрелок из круга говорит об их мастерстве и доблести. Самый высокий ранг, третий, джентльмены. Паджери вытащил свой мачете и бросил его под ноги Фелиции. Стальной клинок звякнул и заблестел в утреннем солнце. «Фелиция, убей их!» «Да, доктор», — сказала Фелиция, приседая, как олимпийский спринтер, и схватив мачете Паджери, прежде чем рвануть вперед с невероятной скоростью. Здоровый бандит, который все еще держался за сломанное плечо, с ревом схватился за свой топор и попытался расколоть череп крольчихи-воина. Фелиция увернулась в сторону и в одно мгновение оказалась на плече мужчины, уже проведя куском стали по его шее, прежде чем он даже понял, что происходит. Она соскользнула с его плеч на бандита позади него, когда первый мужчина упал на второго позади себя, повалив его на землю своим весом и двумя лезвиями, которые возникли из его груди. Затем Фелиция рванула вперед под удар меча третьего человека, повернувшись так же, как и она, и резанув своим первым клинком заднюю часть его колен, разрывая сухожилия. Человек отступил с криком боли, прежде чем его крик оборвался вторым клинком, вонзившимся в его горло. Последний отчаявшийся мужчина попытался ударить Фелицию по голове шипастой дубинкой, но только для того, чтобы дубинка и большая часть руки покинули его, когда Фелиция скрестила перед собой свои клинки. Прежде чем мужчина сделал шаг назад, Фелиция вонзила одно мачете в его сердце, а другое – в горло. Человек умер еще до того, как упал на землю. Фелиция взмахнула клинками, чтобы убрать с них кровь, обогрив зеленую траву, перед тем, как вернуть свой мачете в ножны и предложить Паджери забрать свой клинок, держа его перед собой, когда она опустилась на одно колено. «Хорошая работа, Фелиция, я горжусь тобой», — сказал Паджери, забирая свой мачете и пряча его в ножны, заставив крольчиху воина поднять голову в удивлении от этой похвалы. «О, не двигайся!» Паджери вновь взял свою помощницу за подбородок, заставив Фелицию замереть от ужаса, прежде чем вторая рука доктора достала платок и вытерла кровь с ее лица. «Вот уже получше, ведь ты не можешь вернуться в лагерь вся в крови, правда? Пойдем, Фелиция». «Да, доктор», — быстро сказала Фелиция, поднимая рюкзак, который она уронила, и двинувшись вслед доктору, в шаге позади него. «Ха-ха-ха». В итоге это заняло несколько дней, и даже сам Харон, казалось бы, был удивлен тому, насколько сложной оказалась эта задача. Каменные обелиски были углублены в земле и расширились у основания, усложняя их выкапывание. Они отрыли склоны, чтобы вытащить их, но даже с каждым человеком и животным в их распоряжении, это был все еще физически мучительный проект. Драконы пугали лошадей и были очень недовольны тем, что их использовали в качестве вьючных животных. Настолько недовольны, что после большого количества потраченного времени они решили отказаться от использования рептилий. Задержка вызвала недовольство Харона, хотя он, казалось, воздерживался от того, чтобы потворствовать своему желанию излить гнев на окружающих. Скорее всего, чтобы не замедлять работу. Теперь работа, наконец, приближалась к концу. Каждый раз, когда им удавалось вытащить одну из громадин, она на несколько мгновений ярко светилась, прежде чем потухнуть, как умирающая свеча. Казалось, это нравилось Харону, который заставил их тащить гигантские камни глубже в лес, подальше от оставшихся обелисков. Запах свежевскопанной грязи и глины, смешанный с лошадиным и человеческим потом, превратился в неприятный мускус, который вился над их лагерем и оседал на их одежде. Было недостаточно воды, чтобы купаться, а та, что они нашли в округе, могла вызвать у людей сыпь или сильные боли в кишечнике, даже после того, как воду прокипятили. Единственная отдушина была, когда шел дождь, позволяя им стоять на улице и пополнять запас воды. Однако после того, как ливень заканчивался, воздух становился густым и тяжелым от жужжащих насекомых, которые кусали и рассекали кожу до тех пор, пока не оставляли после себя рубцы и текущие по телу ручьи крови. Это были уродливые твари, черно-красные с многогранными глазами, которые сердито гудели, стоило их задеть. Когда, наконец, удалось раздавить их, это происходило с резким хрустом, оставляя после себя пятно отвратительно пахнущего ихора, который, будто бы, только привлекал их еще больше. К счастью, они, казалось, появлялись только вскоре после дождей и задерживались лишь на короткое время. Все они были раздеты до пояса, оружие и доспехи сложены так, чтобы не мешать их работе. Сам Октавиан был среди своих людей, помогая тянуть. Это имело двойную цель – выполнять работу, которую большинство офицеров империи считали далеко не своей обязанностью. Как Центурион ожидал, он будет подавать пример и никогда не заставит своих людей делать то, что он не хотел делать сам. Вторая причина заключалась в том, что настроение его людей ухудшалось, а моральный дух неуклонно падал. Хуже всего то, что это было крайне очевидно, и Октавиан чувствовал то же самое. Они не знали, где находились. Они понятия не имели, что делают. Условия существования были ужасными, а работа была почти непосильной. Они возмущались тем, что оказались во власти Харона. Обижались на то, что он так наотмашь убил одного из них за бегство Миссалонки. Это была смерть, за которую Октавиан чувствовал личную ответственность. Сам Октавиан чувствовал обиду на Харона, но по несколько иной причине. Он пытался казаться бойким и всегда все держать под контролем. Апостол был мудр и могущественен, но он был склонен к раздражению и вспышкам убийственной ярости в тот момент, когда что-то не получалось. Относясь к жизни словно дитя, он считал других за траву, которую можно скучающе рвать или изливать на нее свою ярость, не обращая внимания на то, какой ущерб придется разгребать остальным. Девушка-сатир, которую Харон решил не убивать из-за своего разочарования, тянула веревку впереди Октавиана, выбиваясь из всех своих невеликих сил. Сатиры не были созданы для такой работы. У них были выносливые ноги, но они были немного худощавы, что усугублялось тем, что девушка не слишком хорошо спала. Ее глаза всегда были красными от слез, хотя никто никогда не видел, как она плачет, и она почти ничего не ела. Было самим собой разумеющимся ощущение того, что она очень близка к смерти, что подтверждалось тем, что она падала на колени, прежде чем снова встать на ноги, каждый раз медленнее, чем в предыдущий. Октавиан был из империи, в которой было определенное презрение к полулюдям или нечеловекам, но одна из причин, по которой он так хорошо справлялся как офицер, заключается в том, что он заботился о каждом человеке, находящемся под его командованием, будучи готов отдать жизнь за них, как каждый из них сделал бы для империи. Это было сочувствие, которое он не мог отключить только потому, что кто-то под его командованием был не полностью человеком. Во время следующего натяжения Октавиан наклонился ближе к уху сатира. «Не тяни больше, просто держи веревку натянутой. Все будет хорошо», – прошептал Октавиан. Сатир не подала виду, что слышала его, но при следующей команде «тянуть», чтобы потянуть, ее руки и плечи больше не дрожали так сильно, и она больше не падала на колени. С могучим ревом они смогли наконец вытащить обелиск из ямы и оттащить его достаточно далеко, чтобы больше не было опасности того, что громадина не упадет обратно. Перетаскивание его через подлесок по-прежнему было адски тяжелым, но не таким непосильным, как вытаскивание его из земли. Они тащили его в лес, пока Харон не решил, что они оттащили его достаточно далеко. Апостол кружил вокруг них и обелиска, как птица-падальщик, решающая, достаточно ли ее жертва ослабла, чтобы перестать сопротивляться. Хорошо, достаточно далеко. Это должен быть последний. С ощутимым стоном облегчения рабочие бросили веревки, позволяя больным мышцам наконец отдохнуть. Некоторые просто стояли на месте и тяжело дышали. Через несколько мгновений они снова начали двигаться, сначала отцепляя лошадей и принося им корм и воду, а затем привязывая их к столбам и деревьям, чтобы они не испугались и не убежали, как это было до того. Расставили охрану таким образом, чтобы ни один хищник, человек или что-то иное не попыталось сбежать с лошадьми. В порядке старшинства они выстроились в очередь за едой. Октавиан позволил миссалонцам с их колкой гордостью быть первыми. Сначала их рыцари, затем офицеры, затем оруженосцы и, наконец, лакей. Когда люди Октавиана были рядом, чтобы поесть, Октавиан разрешил своим офицерам приступить к трапезе вперед его, но сам оставался вне очереди, пока все его люди не получили свои порции. Это было странно для имперского офицера, но Октавиан должен был подать пример. Если бы не было нехватки еды, он бы разделил трудности так же, как и легионер самого низкого ранга. Именно поэтому он принимал участие во всей работе, которую они исполняли. Ни у одного человека не было бы обиды на своего офицера, если бы он был в той же лодке, что и они, или на самом деле был хуже, чем обычный солдат. Однако у них было достаточно еды, и вскоре все стали есть и отдыхать. Часовые сменились, чтобы предыдущая смена могла также поесть с теми, кто уже приступил к еде. Октавиан собирался приступить к поеданию тушеного мяса, когда заметил сатира. Ее руки и руки сильно дрожали, с большим трудом поднимаясь выше уровня груди. Большая часть пищи вываливалась из ее ложки на полпути ко рту. Октавиан подошел к ней. «Позволь мне», — сказал Октавиан, удивляя сатира и беря ложку и миску из ее рук. Он наполнил ложку до краев тушеным мясом и поднес ее к ее рту, как будто кормил своего маленького сына. Она мгновение смотрела на него большими, похожими на лани, карими глазами, прежде чем проглотить предложенную еду. Октавиан кормил ее до тех пор, пока тушеное мясо не исчезло, а затем взял тыквенный сок, чтобы она могла попить. Она осушила емкость за несколько больших глотков, прежде чем Октавиан убрал тыквенный сок от ее губ. «Спасибо», — сказала сатир после паузы, ее голос был невероятно мягким, словно повысить голос для нее значит причинить себе боль. «Я не ожидала, что имперец проявит такую доброту к сатиру». «А, вижу», — сказала девушка, заметив племенные татуировки, выглядывающие из-под его рукавов. «Вы родились не в империи. Мы все где-то начинаем, но в конце концов оказываемся там, где должны быть». «Мне здесь не место», — тихо сказала девушка сатир. «Для тебя это не конец. Это было ради моего отца и ради моей матери, моих братьев и моей сестры. Это было почти для меня, пока». Сатир затихла, когда Октавиан приложил пальцы к ее губам. «Лучше не говорить так. Ты делаешь это ради всех нас. Понятно. Ты здесь так же, как и я. Ты и твои люди. Да, как вы впутались в это? Случайно, как и миссалонцы. Вы преклонили колено? Да. Казалось, что отказ был неправильным вариантом, и я не хотел узнавать степень наказания. Только наши старейшины не были мудрыми», — угрюмо сказала девушка сатир. «После этого нашей деревне конец. Слишком много мертвых, слишком много раненых, слишком много разбросано. Я могу продать себя вам, я могу готовить и убирать, присматривать за вашими доспехами и точить меч. Если у вас есть другие потребности, я могу и о них позаботиться тоже. Я подумаю над этим, но мне не нужны твои другие услуги. Мои глаза смотрят на мою жену и только на нее. Тогда она счастливая женщина. Кажется, вы хороший человек, Центурион, как вас зовут? Октавиан. А тебя, Калиста. Приятно познакомиться с тобой, Калиста. А мне с вами. Умоляю вас взять меня к себе на службу, Октавиан. Мир сам по себе не добр к женщине, особенно к сатиру. Я не буду доставлять беспокойства, обещаю».